Что это за звук? Танк сюда идет. Вскоре появился танк, за ним ехал бронетранспортер, замыкали процессию два грузовика. Танк вскоре подошел к нам и замер в нескольких шагах от нас. Двигались только его пушки влево-вправо. Из второго грузовика выпрыгнули сразу трое. Одного я сразу узнал. Именно он был главным уклонистов, и именно с ним разговаривали Шарил и профессор перед тем, как нас забрали сюда. Эти трое направились к нам. Глава 14, впрочем, как вскоре выяснилось, не совсем к нам. Они подошли к раненому колонисту, что раньше командовал у нас. Один из троих оказался медиком, он сразу занялся раненым. По его лицу стало понятно, что с раненым все плохо. За ними следом из грузовиков и бронетранспортера стали выбираться космодесантники. Часть из них решила занять позицию рядом с нами, еще две группы отправились занимать позиции около соседних зданий. Вот и помощь прибыла. «Кажется, мы этот день переживем», — сказал Брил. «Теперь точно проще будет, но мохнатых там еще много». «Вы что сидите?» — спросил подошедший к нам главный уклонистов. «Отдыхаем после боя». «Позже отдохнете. Грузите раненых в грузовик. Возвращаемся в колонию. Шарил просто жаждет вас получить обратно». «А здесь что, все?» «Вас всего семеро. Здесь все, кто сумел выбраться». «Да уж, но что поделаешь?» «Мы забрали всех раненых и под присмотром медика погрузили их в грузовик, после чего заехали к соседям и забрали раненых у них. Вначале мы ехали вместе, но потом грузовики разделились. Мы поехали в одну сторону, а грузовик с ранеными парнями в другую. Ехали мы совсем недолго. Приехали, вылезайте», — скомандовал главный колонист. «Опять подставляет», — процедил сквозь зубы Брил, когда мы стали выбираться из грузовика. «Почему?» «Это парк отдыха для колонистов». «Что нам здесь делать?» «Не знаю». «Парни, я понимаю, что вы устали и только из боя, но нужно просто проверить парк», — обратился к нам главный колонист. «Сказали, что здесь видели мохнатых. Сюда мы отправили небольшую группу проверить, но она не выходит на связь. Задача у вас простая, нужно всего лишь выяснить, что с ними произошло, и вы сразу отправляетесь отдыхать». «Мы пусты, у нас почти не осталось заряженных батарей», — ответил ему Брил. «Это не проблема. Вот вам каждому по батарее. Пустые батареи сдаем», — он достал коробку из-под сиденья. Все разобрали по батарее. Некоторым досталось даже две. «Двигаем вон в ту сторону. Ваша задача — выяснить, что произошло с первой группой», — рукой он показал направление. «Мы вас заберем на другом конце парка, и вы сразу отправитесь отдыхать. Теперь распределитесь в цепочку. Блесс, ты крайний слева. Брил, крайний справа, остальные идут между ними. Что стоим? Вперед. И разойдитесь подальше, так вы точно никого не найдете». Все крайне неохотно двинулись вперед. Мало того, что все устали, ведь мы только выбрались из зарослей деревьев, с трудом отбившись от мохнатых, а здесь вновь деревья, пускай не такие густые, как там, но встречаться с мохнатыми среди них никому не хотелось. Вдобавок уже почти стемнело, хотя парки находились две аллеи, и обе аллеи сейчас хорошо освещались, но все, что было между аллеями, находилось в темноте. Пропавшая группа здесь также не добавляла нам оптимизма. Кто знает, сколько здесь мохнатых. Мы зашли в парк и не спеша пошли по нему. Сзади заработал мотор у грузовика. Обернувшись, увидел, как грузовик, на котором мы приехали, уезжает. «Парни, не растягивайтесь, держимся все вместе», — услышал я голос Брила, как только грузовик отдалился от нас и его стало не слышно. Впрочем, и без него никто не собирался это делать. В парке было тихо. Никакие посторонние звуки не нарушали эту тишину. «Брил, далеко нам топать?» — спросил кто-то по рации. «Прилично. Парк не широкий, но длинный. Его создали специально для пробежек колонистов. Они здесь обычно по утрам бегают, круги мотают. А колонистки? Этих здесь много. Некоторые вообще супер. И что, не пытались к ним подкатить? Пытались и подкатывали. Многие из них совсем не против с нами замутить. Хочешь попробовать? Даже не знаю, она должна быть очень хороша. Тебе напомнить, что с тобой сделают за нарушение приказа? Да ладно, куда отсюда могут отправить? На разведку могут отправить или еще куда похуже. Да бывал на разведке. Отправит тебя на разведку, в посадку, из которой мы только что выбрались, чтобы выяснить, есть там мохнатые или нет. Думаешь, много у тебя шансов вернуться оттуда? Этот Гарам таким образом ни одного отличного парня прикончил. Для него мы — расходный материал. Одни погибли, ничего страшного, завтра пришлют других. Значит, ты от него сбежал к Шарилу. А у меня был выбор. Не любят они друг друга, но вообще хватит трепаться, смотрите по сторонам. Этот Гарам может запросто всех нас здесь слить. Дальше все пошли молча. Деревья в парке были разными по высоте и весьма разнообразными по цветовой гамме листвы. Посаженные далеко друг от друга, нижние ветки у всех деревьев росли высоко над поверхностью планеты и совсем не мешали обзору. Местами встречались заросли кустарника, но мы к ним старались не приближаться. Все кустарники и трава в парке аккуратно подстрижены, нигде не валялось сухих веток, чувствовалось, что за парком следят и следят с любовью, как за любимым детищем. Мы долго шли, никого не встречая. Брилл несколько раз останавливал всех, вроде кого-то заметив впереди, но это оказывались или статуи, или механизм непонятного назначения. Сам я долго не решался использовать пси, опасаясь привлечь этим к нам внимание мохнатых. Когда очередная опасность впереди не подтвердилась, решился его использовать. К моему удивлению, никаких пси-откликов поблизости не оказалось. Они обнаружились справа от нас и немного дальше, вот только справа от нас находились дома колонистов, судя по всему, дальше также находились жилые дома. Пси-отклики могли давать как колонисты, проживавшие в этих домах, так и мохнатые, охотившиеся на колонистов. Сложно было сказать, я не умел отличать пси-отклики одних от других. Поначалу я хотел сказать остальным, что поблизости никого нет и можно ускориться, но потом вспомнил слова Брила и передумал. Торопиться нам однозначно не стоило. Тем более, что такой команды не поступало. Не торопясь, мы следовали по парку, внимательно осматривая следы на траве. Ничего похожего на следы многоножек, на которых передвигались мохнатые, я не видел. Следов мохнатых, передвигающихся пешком, также не встречалось. Зато хватало следов, оставленных колонистами, которые отдыхали в парке. Самым первым я вышел к участку парка, сильно напоминавшему местные джунгли. Обе освещенные дорожки уходили туда. «Брилл, что за фигня здесь творится?» Спросил по рации. «Что случилось?» Сразу откликнулся он. «Парк вроде закончился, впереди местные джунгли, но я не вижу здесь никакого грузовика. Эти джунгли тоже часть парка», —